13-краткая демон Асмодея. Глава 1. Меня зовут Фур Симеон, и я демон Перекрестка, как уважительно называют нас в образованной Европе и Америке любого из существующих миров, или же адский торгаш, как нас презрительно называют в славянской части, опять же любого из миров. Состою при Асмодее, живу в аду, работаю в адской канцелярии. Работа не очень пыльная, но интересная, мне нравится. Особенно нравится ощущение могущества, ведь на момент заключения сделки демоны Перекрестка обладают огромной мощью и силой, которая мало с чем может сравниться. Эта сила позволяет нам творить даже то, на что есть прерогатива лишь у архангелов и самого. Например, я могу воскрешать людей, не делать вонючих, тупых зомбаков, а именно воскрешать, возвращая бессмертную душу в ее потерянное вместилище. Но я могу организовать подобное только в момент исполнения обязательства с моей стороны, при заключении сделки, если меня именно об этом попросит клиент. Нет, обычной демонической силой я тоже обладаю, но она не настолько могущественна. Эта сила мало чем отличается от известных магических приемов во многих мирах, в которых магия, конечно, имеется. В другое же время, я всего лишь демон третьего уровня. Точнее, числюсь демоном третьего уровня, но на самом деле упорный труд в развитии способностей позволили бы мне претендовать на седьмой уровень, а то и восьмой, чтобы очень существенно продвинуться по служебной лестнице. Тут, конечно, все от принимающей экзамен комиссии зависело, и как ответственно конкуренты подошли к обработке ее членов. Но, седьмой уровень, это я даже сам себе мог гарантировать. Конкуренция у нас в канцелярии огромная, каждый демон пытается урвать кусок пожирнее. В связи с этим, ухо нужно держать востро, чтобы пятак походя не начистили, или не подставили самым мерзким способом. Так что я прокачивался помаленьку 200 лет, чтобы подать заявку на повышение уровня, когда та нелепая история окончательно забудется, но пока старался лишний раз не привлекать внимание начальства. В работе я чаще всего, беря пример с шефа, склоняю людей к азартным играм, изменам, чревоугодию, в общем, не делаю ничего такого, чего они не делали бы с собой сами. Я только слегка усугубляю, как говорится, ну и заключаю сделки, и это является основным пунктом в моем трудовом договоре. И вот я подошел к самому главному. Все, что я только что перечислил, имеет одну большую приставку: был при Асмодее, жил в аду, работал в адской канцелярии и имел в момент заключения сделки невероятные силы. Теперь уже не состою, не живу, не работаю, не в общем, понятно. Я теперь вообще не демон. Я простой смертный человек с сомнительными способностями, застрявший в самой ненавистной мне реальности, и не понимаю, как мне все вернуть обратно, и возможно ли это в принципе. Началась эта история одним жутким похмельным райским утром, когда я проснулся от оглушительного телефонного звонка. Резкий звук раздавался, казалось, прямо в черепушке, отражаясь от ее стенок и долбя в виски. «Да, я слушаю», — пробормотал в трубку, до которой дотянулся, не открывая глаз. Во рту стоял жесточайший сушняк. Чтобы его убрать, нужно было протянуть руку к бутылке, стоящей на прикроватной тумбочке. Вот только дятел, засевший в голове, не позволял мне этого сделать, долбя черепушку изнутри. А из трубки в этот момент послышался холодный женский голос. «Демон Фур Симеон, князь Асмодей ждет вас в своем офисе. Немедленно». Резко распахнув глаза, я почувствовал, как заходится в рваном ритме сердце. Зато голова резко перестала болеть. Протянув руку, нащупал бутылку с водой и в один присест осушил ее, чтобы хоть маленько убрать мерзкий привкус во рту. Потому что принять душ и выпить чашечку кофе мне никто не позволит. Шеф терпением не обладает, и ждать меня точно не будет. В этом случае лучше вообще на глаза ему не попадаться. Идеальным вариантом было бы быстренько молотком стукнуть себя по голове и отправиться в реанимацию, спокойно отлеживаться, наслаждаясь покоем и уткой по потребности, и списать все это на происки проклятых конкурентов. В голове метались мысли сумасшедшими белками. Что я такого натворил, если сам Асмодей хочет меня видеть? А то, что мне явно не на дружеский разговор приказывают явиться, было понятно по тону секретарши. Обычно ее голос медом сочится, когда она на собеседование для повышения до личного прислужника приглашает. Ведь личных помощников Асмодей всегда нанимает лично. Вроде бы ничего противозаконного и противоестественного я не делал. В последнее время так точно. Не припомню, по крайней мере, за собой каких-то запоминающихся грехов. Я же избегал со страшной силой ввязываться в авантюры и старался не выделяться из массы демонов среднего звена, в ожидании, когда Асмодей уже остынет и забудет тот случай, произошедший 200 лет назад, из-за которого я не подаю документы на повышение. Я тогда нечаянно слил информацию конкурентам из небесной канцелярии. Молодой был совсем, неопытный и оттого глупый. Развели меня ангелы, конечно, как лоха. К тому же их начальство, не будь дураками, этой информацией воспользовалось. А это, как ни крути, оказало влияние на итоги одной, достаточно приличной, почти мировой войны в одной забавной вселенной. Меня такой взбучке тогда подвергли, мама дорогая. Сам Асмодей не побрезговал руки об меня замарать. Собственно, тогда-то я и познакомился с распорядком в реанимации и сутками. Вот к последним я долго привыкал. И сейчас меня ничем не напугаешь. Почти. Если, конечно, не шеф пугать начнет. Этот может, чего уж там, с князьями вообще не слишком поспоришь. Хуже только сам Люцифер. Что ни говори, а рука у шефа тяжелая. Как даст слева, а потом справа, все по заветам библейским, так сказать. Да. Ну, ладно, не будем о грустном. Тем более, что после того, как откачали в реанимации, нос мне поправили, зубы вставили, а синяки под обоими глазами сами сошли. Вот только, как вспомню, сколько за зубы пришлось отдать, так сразу в кому опять охота. И ведь никто из князей ничего не может сделать с этими уродскими дантистами. Они, мало того, что при жизни людей буквально без штанов оставляли, так еще и после смерти честным демонам инфаркты обеспечивать повадились своими счетами. А как с ними что-то сделаешь, если они сразу же работать отказываются? А зубы, как оказалось, даже у архангелов и князей яда заново не вырастают. Вот такой печальный казус. У меня вообще есть подозрение, что этих тварей сам по приколу, отдельно от всех остальных, создал. В наказание и назидание, так сказать. Прополоскав рот, я подорвался с постели и, кое-как одевшись, путаясь в штанинах, выскочил из дома. Машины у меня не было. Дороговатое удовольствие, надо сказать, а служебное не положено. Не того полета я птица, чтобы мою задницу на служебной машине из точки А в точку Б доставляли. Эх, нужно было раньше суетиться, да все осторожничал. Так-то сил мне хватило бы, чтобы стать начальником над всеми демонами перекрестка и лично контролировать все сделки. На эту должность я мог бы еще лет 50 назад претендовать. Постоянно прощупывал почву, которая была еще недостаточно сухая, чтобы добиться того, чего мне хотелось. Все ждал, чтобы не быть направленным в какой-нибудь никому не нужный отдел, корпя еще несколько сотен лет над бумагами. Может, и зря ждал. Понапористее надо было быть, понаглее. Тогда бы и машина была, и все остальные положенные льготы. До офиса я побежал бегом, поскальзываясь на поворотах. Благо, бежать было не так, чтобы далеко, и я даже не слишком запыхался. Хотя дышать было тяжеловато, все-таки похмелье никуда не делось. Но я все же поздравил себя с хорошей физической формой, заскакивая в лифт огромного здания адской канцелярии. Влетев в приемную шефа, я раскланялся с секретаршей Асмодея, стараясь улыбаться не слишком жалко. Молодая суккуба подняла голову, оглядела меня с ног до головы, провела идентификацию, оценила платежеспособности, полностью потеряв ко мне интерес, холодно кивнула на дверь кабинета, после чего снова вернулась к прерванному занятию. Она полировала ногти, а на столе стоял ярко-красный лак в бутылочке, дожидаясь своей очереди. Не став ее ни о чем расспрашивать, я на негнущихся ногах дошел до дверей. Еще спросишь, о чем-нибудь не о том, а она возьмет и обидится. Эти суккубы такие злопамятные, ну ее, разорюсь же постоянно проверять кофе в кафетерии на предмет посторонних примесей, типа слабительного. И так скоро узнаю, в чем провинился, и в лучшем случае отделаюсь строгим выговором. Асмодей сидел за массивным столом из ценных пород дерева и читал адские вести, в строгом деловом костюме, подчеркивающим все его достоинства. Он являл собой самое что ни на есть искушение в чистом виде для особо нетребовательных земных женщин. И да, я завидую, потому что мне таким никогда не стать, сколько бы ни повышал уровень. Демон Фурсамион по вашему приказу прибыл, ваше темнейшество, я поклонился, а когда выпрямился, то сразу же наткнулся на изучающий меня взгляд красных глаз. Газета лежала на столе. Видимо, для Асмодея моя персона была гораздо интереснее, чем адские сплетни, и это совершенно не радовало, вот от слова совсем. А, Так ты и есть тот самый демон, который умудрился проиграть в карты душу Кутузова какому-то демону Вельзевула. И тот практически сразу продал ее небесной канцелярии. А там быстренько все, что нужно, провернули, и теперь сам Кутузов чист, как слеза младенца, осваивает свое новое местожительство на небесах. Он наклонился ко мне и принюхался, да еще и не постеснявшийся притащиться ко мне, дыша свежайшим перегаром. «Ваше темнейшество, как я мог проиграть кому-то душу Кутузова?» Я так удивился от свалившейся на меня новости, что проигнорировал ту часть, в которой говорилось о перегаре. «Я же не распоряжаюсь ею, да и тем более, до сделок такого уровня меня просто не допускают». Князь не стал слушать мои жалкие блеяния и попытки оправдаться. Он нажал на кнопку у себя на столе, и на большом экране у него за спиной появились кадры разгульной вечеринки. Приглядевшись, я с ужасом узнал тот самый убойный мальчишник, который устроил мой приятель из соседнего отдела как раз сегодня ночью. Показ начался именно с той самой минуты, начиная с которой, остаток этой ночи напрочь выпал у меня из памяти. Единственное, что я смутно помню, это как мы все по очереди пили шампанское из пупка вызванной суккубы. В середине вечера ко мне подошел один из прислужников Асмодея и передал прямо в руки скученные листы стандартного договора, скрепленные канцелярской резинкой, чтобы не распались. Кто это был, я не знаю, мало того, что совершенно не помню факта передачи договора, так даже глядя на посланника, не могу понять, кто это был. Он вроде бы приказал, точнее, попросил, меня передать договор в секретариат для регистрации. Видимо, я был вчера дежурным, что тоже выпало у меня из головы. Как же все хреново выходит уже на этом этапе. Дальше в моей памяти была абсолютная темнота, непрерываемая даже вспышками в виде озарений. И вот теперь мне любезно эту темноту осветили, потому что в клубе было полно камер, и записи выдали по одному звонку князя Асмодея. Где-то уже под утро я действительно сел играть с каким-то хмырем, которого я совсем не помню. Мы оба отчаянно мухлевали, но в итоге он меня обыграл, выбросив 14 тузов против моих 7. Камера четко зафиксировала, как я развел руками и протянул ему стопку листов с договором. Когда я это увидел, то почувствовал, что бешено бьющееся сердце вот-вот остановится. Меня посетило почти нестерпимое желание забиться под стол, а еще лучше самому сигануть в окно, потому что даже представить сложно, какую кару избрал для меня Асмодей. Эти князья, такие затейники, особенно в плане всевозможных пыток. Надеюсь, теперь твоя память освежилась, и тебе все понятно, рявкнул Асмодей, поворачиваясь ко мне, потому что увлекательное кино со мной в главной роли уже закончилось. От неожиданности я отступил назад и наткнулся спиной на тумбу. А на этой проклятой совершенно неустойчивой тумбе стояла уникальная фарфоровая ваза, подаренная шефу лично Люцифером. Ваза качнулась, и я не сумел ее удержать, из-за того, что у меня дрожали руки. Мы с ним довольно тупо смотрели, как подарок Люцифера на пару секунд замер, а затем рухнул вниз, разлетаясь по полу миллионам осколков. Асмодей даже в лице изменился. Да что уж там, он даже облик сменил непроизвольно, на истинный, вмиг превратившись из лощеного красавца, мечты многих женщин от 18 и до бесконечности, в одного из самых сильных демонов ада. Вообще, любой из князей способен меня одним мизинцем скрутить в бараний рог, особо не напрягаясь, а уж когда он в гневе. Мало того, что у меня в канцелярии работает такой неудачник, умудрившийся за неполные 200 лет совершить две крупнейшие ошибки, так он еще и криволапый неудачник. Пошел вон, и он взмахом руки отправил меня, нет, не из кабинета, а вообще из родного ада. Я успел только заорать, за что, но меня уже затянуло в пространственную воронку, и мои вопли остались неуслышанными. Переселение впервые в моей жизни проходило довольно болезненно. Душа, чье пристанище выбрали для меня в качестве наказания, сопротивлялась и совершенно не хотела прерывать свое земное существование. Моя сущность была вынуждена бороться с ней, чтобы не раствориться в пустоте, навечно прекратив существование. Но как бы душа не стремилась остаться в своем прибежище, ее время по каким-то причинам подошло к концу, потому что никто не смел использовать тела, хозяева которых не дали своего разрешения, или души которых не отправились в свой последний путь. Никто не имел на это права, даже князья ада. За это не просто по шапке можно было получить, но и на ковер к самому попасть. А там сам Асмодей чувствовал бы себя не лучше, чем я перед ним. Вот только, судя по сопротивлению, Никакого разрешения на использование тела никто аду не давал, но под напором моей демонической ауры и силы, все же я необычный демон третьего уровня, что бы ни говорилось в моем личном деле, душа в конечном счете сдалась, удаляясь в сторону яркого света, а меня словно тараном вколотили в незнакомое мне тело. Наступила темнота, притупляя моральное и довольно болезненное физическое истощение. Я плавал в этой темноте, до сих пор не понимая, почему со мной обошлись так жестоко, и не такие косяки совершались. Да на моей памяти в один вечер пара демонов одну войну умудрились проиграть на ровном месте, хотя заказчики требовали немного другого для себя исхода. И ничего, до сих пор работают, как ни в чем не бывало. Хотя такого позора для репутации ада никто до них не наносил. Ну не ваза же какая-то стала причиной моего изгнания, в самом-то деле. Темнота слегка рассеялась, и мне удалось встать на ноги, в этом подобии астрала. Внезапно повалил густой темный дым, и прямо у моих ног материализовался официальный конверт, заклеенный сургучом с печатью адской канцелярии. Такое со мной было впервые, и под ложечкой засосало от неприятных предчувствий. Эти предчувствия сразу прервали мое самобичевание, в мгновение ока приводя в чувство. Трясущимися руками я вскрыл конверт и прочитал следующее. В связи с проявленной вами полной некомпетентностью при выполнении работы и принесенного в этой связи значительного урона, офис принял решение уволить вас с занимаемой вами должности демона-перекрестка. Вы дискредитировали адскую канцелярию перед конкурирующей небесной канцелярией, позволив одурачить вас, нанеся тем самым еще и существенный репутационный ущерб. Рассмотрев все доступные нам на данный момент факты, мы вынуждены сообщить, что главный офис принял решение переместить вас в новое тело до конца вашей земной жизни, с лишением всех, присущих демону третьего класса, навыков и умений. Ключ от входа в ад деактивирован. Поздравляю, вы теперь смертный. Все навыки и умения, доступные вашему телу, решено сохранить. Всех вам благ и счастливой земной жизни. Я тупо смотрел на официальный бланк, не понимая, что я только что прочитал. Помотав головой, я перечитал еще раз, тщательно проговаривая про себя каждое слово. В третий раз мне прочитать не дали. Официальное письмо вспыхнуло, растворяясь в воздухе синим огоньком, не оставляя после себя даже пепла. Я смотрел на то место, где оно только что находилось, и пытался понять, что же сейчас произошло. Я что, уже не демон? Но ведь так не бывает. При переселении в тела смертных демонские навыки сохраняются. Так было всегда, и это прописано в уставе адской канцелярии. Напрягшись, я попробовал вызвать хоть искорку адского пламени. Шиш, я что, действительно стал простым смертным, и что предлагаете мне делать дальше? Как мне со всем этим жить? Я не хочу. Слышите, не хочу. Лучше зубы все до одного вставлять в кредит. Ну, пожалуйста, заберите меня отсюда. Упав на колени, я попытался достучаться до черствых сердец высших демонов адской канцелярии, но меня не услышали, или же просто проигнорировали мой призыв. Правильно, я же теперь простой смертный, много чести князья Мада даже смотреть в мою сторону. Очередная вспышка накрыла меня, и я почувствовал, что проваливаюсь все глубже и глубже, вырываясь из зыбкого марева астрала. Люцифер вошел в кабинет Асмодея, в тот самый момент, когда растаяли в воздухе последние искры портала. «Ну, что?» – спросил он у своего ближайшего соратника. «Это очень перспективный демон». Асмодей прошелся по кабинету, остановился возле осколков вазы, щелкнул пальцами, убирая их, ставя на ее место очередную точную копию. Судя по последним данным, его силы приближаются к восьмому уровню, и он один из 10 сильнейших демонов в моем подчинении. К тому же он умный, хитрый и крайне осторожный демон, не провалил ни одной сделки. Если сумеет выпутаться из той задницы, в которую я его загнал, то место руководителя нового ведомства по связям с правителями земных реальностей будет его. Какой он по счету? Люцифер улыбнулся краешком губ. 13-й, если не ошибаюсь. 13, хорошее число. Возможно, на этот раз нам повезет. Не зря же я так старался, организуя этот инцидент. И, заметьте, ваше лучезарство, подменить ему стакан оказалось за гранью даже моих способностей. Пришлось травить суккубу, не ставя ее в известность, а за это даже мне придется долго и упорно извиняться перед демонами этого вида и разбираться со всеми реальными проблемами, которые умудрились совершить на этой вечеринке остальные твои подчиненные. Да, мельчают демоны. Уже для выбора высших конкурсы приходится устраивать. Люцифер брезгливо поморщился, но потом стал предельно серьезным. «Ну, хорошо, давай попробуем». Светоносный бросил взгляд в сторону экрана, на котором не так давно опальный демон смотрел свои похождения. «Но, предупреждаю, Асмодей, если и на этот раз ничего не получится, то проект сворачивай. Этот 13-й демон будет последним, проходящим испытание на профпригодность. Больше даже не поднимай эту тему». Глава 2. Кадет Давыдов. Подъем. Суровый бас прогремел прямо в ухе. В голове зазвенело, а на правое ухо я, кажется, оглох. Зато сразу же проснулся и резко подскочил на кровати. От такого резкого подъема голова, вдобавок к звону, закружилась, и я тяжело опустился обратно на свое довольно твердое лежбище. Пару раз сглотнул, стараясь справиться с внезапно подступившей к горлу тошнотой, и уже более аккуратно сел, обхватив голову руками. Я сидел и долго не мог понять, что произошло, и где я вообще, вашу мать, нахожусь. Волной нахлынуло воспоминание, как меня выпроводили из ада, лишив всех адских благ. Да что там, они даже так долго и тщательно получаемые умения демона третьего ранга у меня забрали. Поздравляю, вы теперь смертный. Вот именно с таким издевательским посылом это и произошло. Посмотрев на свои руки, слегка подрагивающие от внезапного пробуждения, и чувствуя, как сердце заходится в дикой пляске, огляделся по сторонам. Так, нахожусь я в каком-то месте, весьма сильно напоминающем тюремную камеру. Темно, холодно и воняет крысами. Камера явно не повышенной комфортности для особо ценных арестантов. Тело пробило дрожь, а ведь я замерз как собака, просто сразу из-за всего навалившегося на меня, этого не заметил. Ничего даже отдаленно похожего на одеяло рядом с собой не вижу. Вот суки, другого определения просто не нахожу. Хоть бы простынку какую дали, что ли. Закончив оглядывать камеру, я перевел взгляд на себя. Много раз смотреть не удалось, только весьма помятую офицерскую форму без знаков отличия. Похоже, это не просто тюремная камера, это самая настоящая гауптвахта, или по-простому губа. Перестав пялиться себе на пузо, я посмотрел на человека, который меня разбудил. Рассмотрев его как следует, чуть не заматерился в голос, сразу же определяясь с реальностью, в которую меня зашвырнули. Поручики на данном промежутке времени оставались только в одной реальности. Оглушивший меня на одно ухо тип, был как раз-таки поручиком. Уж в местных регалиях я разбираюсь, сам совсем недавно такие носил, выполняя небольшую халтурку для разведывательного отдела как раз в этом мире. Пробыл я здесь недолго, во все нюансы не вникал и быстро свалил, как только подвернулась возможность. Значит, вот где меня оставили доживать мой 9-й век без права реабилитации. Ненавижу эту реальность. Дикую смесь лицемерия вперемешку с истинным благородством 19-го столетия других миров. И все это густо замешано на техническом прогрессе и магии. Этакий киберпанк в окружающих реалиях войны и мира, замешанный на суперпрогрессе самой развитой земной реальности. Здесь вполне можно увидеть восторженную Наташеньку Ростову на чопорном балу в белом длинном платье, приехавшую туда в карете с мама и папа, а завтра ее же уже совершающую шопинг на автомобиле и болтающей по телефону с подружкой. Здесь все пропитано пафосом и фальшью, контракты заключают никому не нужные крестьяне и мелкие сошки, от которых в аду уже не продохнуть. Высший же свет и сам справляется в большинстве случаев со своими проблемами, редко прибегая к услугам моим и мне подобным. Маги они, эти аристократы, ангелы их раздери, вот в чем дело. Они сами могут дождик в четверг наколдовать, да любовный афродизиак сварить. Зачем душу продавать ради таких мелочей? Только вот, для тех же крестьян даже не почешутся. Хочешь дождика, крутись как можешь, хоть сделки с демонами заключай, это никого не волнует. А чтобы поднапрячься да помочь, вы что, это же быдлос, а то, что это быдло вас кормит пышными свежайшими булками, никого не волнует. У меня вообще такое впечатление сложилось, в тот раз, когда я здесь недолго ошивался, что местные аристократы понятия не имеют, откуда эти самые булки берутся. Они, поди, думают, что хлеб на деревьях растет, а нежные крестьянские девы их каждое утро собирают под прекрасные песни, и зимой тоже, в оранжереях, мать их, ненавижу, блин, местных дворян, на них же пробы ставить негде из-за количества грехов различной тяжести. Мне даже показалось, что та пара офицеров, с которой я столкнулся, меня может плохому научить, а не я их. Мысли стремительно метались в голове. Я продолжал сидеть на жесткой кровати, откинувшись спиной на каменную стену и закрыв глаза. Это сон, кошмар, Просто кошмар. Вот сейчас прозвенит будильник, и я проснусь. Все еще держась за голову и не обращая внимания на грузного поручика, стоявшего рядом со мной, легко стукнулся затылком об стену. «Ну же, звони, гад, еще совсем немного и...» «Кадет Давыдов, да вы, как я посмотрю, вместо того, чтобы домой на побывку съездить, да потом на практику прохлаждаться отправиться, хотите на гауптвахте остаться?» Грозно осведомился он, после чего неожиданно покачал головой и почесал подбородок огромной ладонью. «Вот и прояснилось кое-что. Например, я правильно определил, что на губе сижу. Круто, чего уж там. Интересно, что такого страшного мог натворить простой кадет, чтобы сюда загреметь?» Генерал ландшефу на лысину плюнул. Жаль, что памяти этого тела не осталось. Хотелось бы все же узнать, насколько он был рисковым парнем, чтобы вести себя соответственно. Во всяком случае в первое время. «Ну же, вставай, сынок», — в голосе поручика появилось сочувствие. «Ну, не рассчитал силы, ну, перепутал вектор приложения, ну, уронил дерево на любимого варана княгини Гнедовой, ну, с кем не бывает. Неделя гауптвахты, вполне достойное наказание с любой точки зрения. Это, конечно, если не смотреть глубже. Мда, но и в принципе, на твоем месте мог бы оказаться любой. Запрос пришел как-никак, никак не могли мы его проигнорировать, мне показалось, или его взгляд на этих словах стал немного виноватым. Ему за что-то стыдно, и он пытается извиниться перед каким-то кадетом. Неделя губы за какого-то паршивого варана», — произнес я, приоткрывая один глаз. «Ну, не какого-то, а любимца княгини Гнедовой», — наставительно добавил поручик. «Но за свой вопиющий проступок ты был наказан очень сурово. Раскаялся полностью, даже молитву за невинно убиенное животное вознес. Я же так княгине и отписал во всех мельчайших подробностях. Она растрогаться изволила и приглашение на бал обещала прислать для матушки твоей с сестрицей. Тебе же не получится его посетить. Похоже, практика, как ни крути, поважнее будет. Тут уж на уступки никто не пошел. Это же, если не ошибаюсь, первый выезд Ольги будет». Поручик сменил тему нашего разговора очень уж резко. «Да что не так с этой практикой? Обычных кадетов на войну не отправляют, не обучены они еще совсем, да из аристократии этот Давыдов, если я правильно понял, таких на передовую точно кидать не станут. А куда еще, кроме горячей точки, могли меня направить, раз он в глаза мне не решается посмотреть? Неужто сестренку лишишь такой возможности, чтобы сразу всем сливкам общества ее показать, да самым завидным женихам Российской империи? Этот же бал первый в сезоне, да еще и к первым победам над императором Людовиком приурочен. Сам император Александр обещал заглянуть, а уж наследник так вообще отписался, что непременно будет. Да и денщик твой уже заждался, поди, сколько можно автомобиль кочегарить? И мне пора уже учетные книги в порядок приводить, а я тут с тобой нянькаюсь, как с младенчиком каким. Так что, вставай или, помяни мое слово, на все эти 2 месяца здесь запру». На последних словах он снова повысил голос. Я же вздохнул и поднялся с кровати. Ну, не здесь же мне действительно куковать, за то, что варана прибил ненароком. Вот такие тут нравы царят в этой вселенной. Вараны вместо домашних собачек, песцы вместо кошек, а от норок спасу просто нет, и наглые такие, что крысы в других нормальных мирах. Правы вы, что-то расклеился я совсем. Улыбнувшись, я шагнул к двери, пока мой надзиратель не передумал меня отпускать. Кстати, совсем запамятовал, обратился к поручику, который, глубоко задумавшись, вздрогнул от неожиданности. Что это за практика-то? Ах да, он стукнул себя по лбу. Тебя ж не было на распределении. Всю информацию получишь на выходе у дежурного. Я кивнул и вышел из камеры, в который раз уже едва сдержал рвущийся наружу мат. Потому что камера находилась как раз посредине длинного коридора, в обоих концах которого располагались двери. И куда мне идти, прикажете? Я-то здесь впервые оказался, входов-выходов не знаю. Да я даже не знаю, куда меня в итоге должен вывести коридор. А что, если в пыточную камеру, где палач уже заждался и задолбался щипцы калить? Как же это ужасно, быть простым смертным. Я еще ни разу в своей демонской жизни не чувствовал себя настолько растерянным и дезориентированным. Постояв посреди коридора, тупо глядя в одну точку где-то с минуту, так ничего и не надумав, тогда я повернул налево и побрел к выходу. Надеюсь, что хоть куда-то он меня в итоге выведет. А палачу я просто так не дамся. Буду сопротивляться до последнего. В итоге я все-таки заблудился и бродил по огромному зданию, в в течение часа, как минимум. Зато сумел немного сориентироваться в том, что это было за здание и запомнить расположение большинства коридоров и кабинетов. Похоже, очутился я в какой-то военной академии, только вот некоторые учебные классы меня немного с толку сбивали. Какие-то манекены, органы, плавающие в банках, столы с разными инструментами. Похоже, тут не просто военных готовят, а разведчиков, и натаскивают их на всевозможные пыточные приемы в реалиях ограниченного времени. Не, ну тут я, конечно, знаю куда больше тонкостей. Тут переживать не стоит. Любой демон в нюансах и разнообразиях пыток любому мастеру-человеку фору даст. Эти мысли меня немного взбодрили, и чтобы уже взять себя в руки и встряхнуться как следует, принялся насвистывать известную Ваду песенку от набирающей популярности эстрадной певички Суккубы. Выше первого этажа я пока не поднимался, игнорируя многочисленные лестницы, расположенные в самых неожиданных местах, потому что вряд ли выход на улицу мог располагаться на этаже выше первого. А ведь где-то на улице меня терпеливо ждет денщик на этом убожестве, которое местные почему-то называют автомобилями. Как оказалось, привыкать к телу и особенностям простого смертного, хоть и мага, сложно, особенно в то время, когда полностью лишен своих привычных умений. Вот раньше разве я смог бы заблудиться? У меня внутренний маяк всегда был настроен до миллиметра, сейчас же я никак не мог его настроить на то, чтобы элементарно настроиться на выход из здания. В этом же теле, похоже, пространственно-географический кретинизм присутствует в весьма серьезной степени. Это вдобавок к неумению правильно рассчитать вектор приложения силы, знать бы еще, что это такое. Но, ничего, все это тренируется. И внутренний маяк настраивается, и векторы правильно рассчитываются. Так что, не стоит из-за таких мелочей впадать в панику. Вот только многочисленные двери, на которых порой вообще ничего не было написано, даже номера кабинета, вызывали во мне страстное желание кого-нибудь убить, причем максимально жестоким способом, применив инструменты, которые я видел в кабинетах ранее. Ну кто так строит, и где хотя бы один план эвакуации? Руки бы оборвать ответственному за такие мелкие, но крайне нужные вещи. Но, как говорится, нет худа без добра. Проходя мимо одного и того же кабинета несколько раз и каждый раз, заглядывая внутрь, я уже знал, что вот эта неподписанная и никак не обозначенная дверь, одна из классных комнат, и в ней, судя по количеству различных карт, кадеты изучали не то тактику, не то географию. Во время блужданий мне жутко захотелось в туалет, и тут я внезапно ощутил сакральную связь мочевого пузыря с тем самым внутренним маяком, который вот уже час так страстно хотел настроить. Потому что туалет типа сортир нашелся просто мгновенно, гораздо быстрее, чем возникли мысли о том, что нужно что-то делать, чтобы не оконфузиться. Еще бы на столовую набрести, чтобы пожрать. Тут при мысли о еде, в животе очень громко заурчало. Похоже, на губе не слишком-то хорошо кормит господ курсантов. Правильно, ни хрен их раскармливать. Будущие офицеры должны быть голодными и оттого злыми и решительными. Я даже рассмеялся от этих мыслей. Ну что же, кажется, начало моего восстановления положено. Во всяком случае, чувство юмора ко мне начало понемногу возвращаться. С этими мыслями я свернул в очередной коридор, надеясь, что он-то точно приведет меня к выходу. Глава 3. Мои надежды не оправдались. Такой перспективный коридор вывел меня в следующий, к счастью, более короткий. Здесь я еще не был ни разу, но, судя по ощущениям, все эти коридоры должны будут уже очень скоро закончиться. Не такое уж и большое здание, чтобы бродить по нему до бесконечности. А не обошел я первый этаж целиком, только потому, что много раз проходил по одним и тем же коридорам. Толкнув очередную дверь, я вошел в большую комнату и огляделся. Это была явно казарма, и в отличие от остальных помещений, она была обитаема. Возле одной из кроватей стоял долговязый парень, лет 18-20 на вид. Одет он был в такую же кадетскую форму, что была на мне, только не в мятую. Парень в спешном порядке собирал немногочисленные вещи в чемодан, лежащий раскрытым на кровати. Больше никого в казарме не было. Похоже, все уже разъехались в долгожданный отпуск с последующей практикой, какой бы она ни была. «О, Давыдов, а я-то думал, что тебя вовсе не отпустит», — поприветствовал меня долговязый тип. Повернувшись в мою сторону, он расплылся в улыбке и даже перестал собирать вещи. Правда, уже через полминуты снова принялся набивать чемодан. При этом парень не спускал с меня глаз, продолжая болтать. Когда, то дерево на варана княгини. Хрясь. Я даже вздрогнул, словно это на меня что-то упало. Мы думали, что все, конец твой подошел. Я вообще предположил, что княгиня Гнедова тебя собственноручно зонтиком заколет до смерти, а останки скормит своим песцам. Мы даже поспорили немного с ребятами. Они утверждали, что ты пойдешь на корм свиньям, и песцам не достанется ни одного кусочка. Обалденные у вас споры о моей судьбе, я даже закашлялся, слушая его с удивлением. Ты не простудился? Заботливо спросил парень. А то говорят, на Гауптвахте очень холодно. Нет, все нормально, можешь продолжать рассказывать, как меня пытались лишить жизни зонтиком. Я интенсивно протер лицо ладонями. А, да, парень снова улыбнулся. Хорошо еще, что цесаревич мимо проезжал в тот момент. Он-то и успокоил княгиню, изволив вслух выразить тебе благодарность за то, что ты это мерзкое создание угробил. Но, конечно, ареста избежать не удалось. Он задумчиво посмотрел на стену, в нише которой лежали книги и письменные принадлежности. Книг, кстати, было довольно много, что меня удивило. Никогда не замечал в военных училищах тягу к чтению, в каком бы мире они ни находились. Энда, хотя, надо сказать, что ты исполнил тогда заветную мечту многих из нас. Мы частенько подвергались укусам за ноги во время балов у Гнедовых от этой мерзкой твари. Но тебя же на них не приглашали, или приглашали, что-то я запамятовал. Если приглашали, то ты должен помнить, как эта образина из-за колонн высовывала свою пасть и... Хвать! Он снова рявкнул, отчего я поморщился, пристально посмотрев на парня, пытаясь понять, это у него нервное, или он всегда такие словесные выпады делает. В этом случае, я могу с уверенностью утверждать, что ты это дерево уронил в ту сторону нарочно, и неправильно рассчитанный вектор приложения силы здесь был всего лишь предлогом. Ну что я могу сказать, в этот раз мою семью точно пригласили на бал к Гнедовым, машинально ответил я, благоразумно не отвечая на вопрос про более ранние приглашения и обходя стороной тот факт, что обо мне поручик ничего не говорил. Я понятия не имею, приглашала меня и мою семью княгиня к себе или нет. Слушая парня и отвечая ему, я осматривался по сторонам, ища свое место. Благо для этого можно было просто читать, что написано на табличках, прикрепленных к спинкам стоящих в ряд кроватей. А написаны там были фамилии кадетов, что существенно облегчало мою жизнь, ставшую такой неудобной. Меня тут внезапно посетила одна мысль. Парень встрепенулся и задумчиво на меня посмотрел. Может, от этого адского создания княгиня давно мечтала избавиться, только вида не подавала, а ты взял и исполнил ее заветную мечту. Она, конечно, пошумела, для вида, но потом от переизбытка чувств всю твою родню на балу своем видеть пожелала, долговязый хохотнул и кивнул мне, направляясь к двери. Эту мысль нужно обдумать со всех сторон. Обдумай, потом поделишься со мной результатами своих размышлений, ответил я ему на прощание. Да, Давыдов, парень остановился и повернулся ко мне, ставя чемодан на пол. Тебя же не было на распределении. Куда тебя на практику-то отправили? А тебя, ответил вопросом на вопрос я. Да, как и большинство ребят с нашего курса, в госпиталь Бурденко, почему-то поморщился он. Нет, избранных, конечно, в госпиталь Вишневского распределили. Там такие медсестрички, все как на подбор. Он мечтательно закатил глаз и причмокнул. Да, туда так просто не попасть, как ни крути, главный госпиталь империи. Но, мы с тобой, Давыдов, ни рожами, ни достаточными родословными похвастаться не можем, чтобы просиживать лето в таком элитном месте. Нам что попроще досталось. Хорошо, хоть в Мандрыкин наших отказались брать в этом году, там и без нас шумно и мерзко, передернулся он, на секунду зависнув, словно вспоминая какие-то неприятные моменты в своей жизни. Ну, бывай, Давыдов, не на балу, так в Бурденко встретимся, будем на пару ватные шарики крутить, и клизмы перед операциями болезным ставить. Он махнул рукой, подмигнул мне, подхватил чемодан и вышел из казармы. Задумчиво осмотрев пустое помещение еще раз, я неторопливо прошелся по казарме, всматриваясь в надписи на табличках. О, а вот и моя кровать. Сомневаюсь, что здесь имеется в наличии еще один ГР. Д. В. Давыдов. Денис Давыдов, что ли? Серьезно? Вашу мать. Но Денис или не Денис, это я попозже узнаю. Не будет же меня мать с сестрой Ольгой просто Давыдовым звать. Хотя, как знать, бывал я в одном забавном мирке, так там своих родственничков только козелы называли, в различных вариациях, используя склонение, рода и производные от этого слова. Так что, Как говорится, на месте разберемся. Открыв дверцу, я увидел в точно такой же нише, как у своего сокурсника, стопку книг и тетрадей. Взяв одну из книг, больше напоминающая мне своими объемами фолиант, я прочитал название, и тут сердце опустилось куда-то в район желудка и громко бахнуло, вызывая неприятные тошнотворные ощущения. Книга называлась «Атлас анатомии человека», том 1, «Учение о костях», «Соединение костей и мышцах», Р. Д. Синельников. Да нет, быть того не может. Я начал рыться в этой нише, выбрасывая на кровать учебные пособия одно за другим. Анатомия, физиология, внутренние болезни, инфекционные болезни, военно-полевая хирургия. На учебнике по акушерству и гинекологии меня уже откровенно затрясло, и я заорал в голос, проклиная ад, Асмодея и всю его шайку лизоблюдов самыми неприличными выражениями, которые даже в аду считаются не совсем пристойными. Это какое-то издевательство. Меня не просто выперли из родного мира и сделали смертным, так еще и засунули в тело курсанта военно-медицинской академии. Теперь я понял, о какой практике все говорили и почему тот долговязый парень намекал на какие-то госпитали и ватные шарики в клизмах. Я сел на кровать и рассмеялся, открывая одну из тетрадей, где корявым почерком кадет Давыдов пытался записать что-то отдаленно напоминающее лекцию по какой-то клинической фармакологии. И тут я вспомнил один нюанс, о котором мне рассказала одна знакомая суккуба. Дело было в койке, и она решила поболтать после весьма интересного времяпровождения. Суть в том, что магия здесь не просто сохранилась и играет довольно значительную роль в развитии этого мира, и периодически избытки нерастраченной энергии, не преобразованной в магическую составляющую, могут идти в резонанс с технологическим прогрессом. Если проще, то эта энергия способна тормозить определенные уровни развития общества. А так как дворянское поголовье с каждым десятилетием все больше сокращается, то этой свободной энергии становится больше. И нет, чтобы увеличить кровосмешение, даруя магические способности обычным смертным. Нет, дворяне здесь до сих пор чтят закон о чистоте крови, который, как ни странно, выполняется в полной мере. Ни тебе кутежей с цыганками и проститухаем, с куртизанками, ни тебе романов с актрисульками, ничего, что могло привести к рождению бастардов вне их среды. Романы внутри дворянского сословия им никто не запрещал. Так что получается, что в данных проблемах они сами виноваты. Вот тебе и мир, замерший в эпохе балов, гусаров и лошадей вперемешку с дирижаблями и телефонами. Но не в этом соль. Единственное, что здесь не развито, это целительская магия. Даже малого исцеления нет. Почему так произошло? Да, хрен его знает на самом деле. Может быть, какой-нибудь закон на компенсации их сработал, или еще что-то похожее. И знаю я об этом, потому что в тот единственный раз, когда меня сюда занесло, одного из моих приятелей ранили, и лечил его самый обычный врач, или лекарь, или, я не знаю, как здесь правильно называют целителей с огромным скальпелем, клизмой и зеленкой. Зрелище, я скажу, то еще было. Наш адский палач, закрепленный за отделом, рыдал в голос и просился отпустить его к тому доктору в ученики, когда мой видеодоклад смотрел. Потому что после всех процедур, сравнимых, разве что, с пытками, этот офицер выжил и даже раненую ногу не потерял. А связано это с тем, что в этом поганом мирке присутствуют все виды магии, от светлой до темнейшей, от которой даже в аду становится не по себе, за исключением одной. Тут нет магии жизни, ни в каком варианте. Поэтому одной из самых престижных и почитаемых профессий считаются как раз врачи, которые лечат зеленкой, йодом, какими-то пилюльками и да, скальпелями, клизмами и ватными шариками, мать их. Вот только я никогда не интересовался врачеванием, отдельным от магии, а зря. Ох, зря я этим никогда не интересовался. В очередной раз истерично рассмеявшись, я поднялся на ноги, отбрасывая в сторону тетрадь с заметками, и принялся обследовать свое место более тщательно. У меня вот прямо только что идея одна появилась. В эту игру я себя не втравлю. Где это видано, чтобы демон, рожденный в аду и являющийся одним из сильнейших демонов перекрестка, плыл по течению и вообще лечил людей при помощи вот этого? Что это вообще такое? Я покрутил в руках какую-то штуковину с двумя трубками и странного вида гирькой на конце и бросил ее к остальному хламу на кровать. Я с больными только на сделку смогу пойти со всеми, как говорится, вытекающими для человека последствиями и законной премией для себя. Может быть, все же есть возможность не напрягаться и попытаться вернуться в родной ад, да даже если места окончательно лишусь, поди, не пропаду, устроюсь куда-нибудь. Уровень силы мне позволит не бомжевать, но для того, чтобы эту идею реализовать, нужно немного подготовиться. Интересно, есть тут где-нибудь чья-нибудь фотография, свою, смысла нет использовать, морду этого кадета наверняка уже во всех ведомствах преисподней распространили, как особо неблагонадежного товарища, дел с которым никаких иметь категорически нельзя. Ни один же я такой умный и сумел придумать, как мне кажется, выход из положения. Ладно, в любом случае, даже если здесь ничего не отыщется, то дома все равно найдется какая-нибудь картиночка с милым незнакомым адуличиком. Можно было, конечно, и без нее, как делает чаще всего большинство отчаявшихся и двинутых людишек, но так быстрее. Перерыв содержимое полок и шкафчика, я понял, что собирать мне собственно нечего, как нет ничего, что пригодилось бы для реализации плана, кроме все никак не кончающихся книг, книжонок и книженцей, которыми было проще прибить болезного, чтобы не мучился. Как вообще можно было запомнить такое количество информации и не свихнуться? Я взялся за тетради и обнаружил единственное, что могло бы мне хоть как-то помочь. Личный дневник моего нового тела. Если мне здесь суждено застрять, то надо обладать хоть каким-то элементарными изначальными данными. Взяв в руки тетрадь в кожаной обложке, я убедился, что это действительно дневник, который может помочь мне разобраться в существующих реалиях. А когда хотел спрятать его за пазуху, дневник самостоятельно открылся где-то посередине, и на кровать плавно опустилась черно-белая фотография, где красовались два видных парня лет 20 отроду. Мечты, как говорится, сбываются. Хм, я поискал хоть какое-нибудь зеркальце, чтобы разглядеть, что собой представляет Денис Давыдов. А если судить по записи на первой странице дневника, то все-таки Денис, чтоб вас всех. Но нашел только хорошо спрятанную между носками и трусами блестящую фляжку. Открыв ее, я убедился, что налита в ней далеко не вода. Помня, что именно алкоголь оказался причиной моего бедственного положения, сразу же почувствовал рвотные позывы и быстро закрутил пробку. Потом испробую местное пойло, когда в ад вернусь, и то в небольшой компании в законный выходной. Перевернул фляжку блестящим боком, используя ее в качестве зеркала, я окинул свое сильно искаженное отражение скептическим взглядом и смог идентифицировать одного из парней на фотографии как Давыдова. Довольно смазливый, но ничего слишком примечательного. Темные волосы, темные глаза, прямой нос, подбородок породистый, щеки впалые, с пивом, как говорится, пойдет. А вот вторым на фото был тот самый долговязый парень, как его В.Ю. Малышев. Еще бы знать, что означало ГР и КН, стоящие перед именами, но вот именно сейчас это не важно. Разорвав картинку пополам, ту часть, на которой было запечатлено лицо Малышева, я положил в карман, а вторую хотел вернуть обратно в дневник, но увидел на листе надпись, на которую сразу не обратил внимания. Через всю страницу красными чернилами было написано: «Ты труп, ух ты, как интересно, а вечер-то перестает быть томным. И кто этот анонимный недоброжелатель, копающийся в чужих вещах? Надо бы узнать, потому что помирать мне ну никак не хочется, учитывая, что жизнь эта у меня конечная. Если ничего не получится из моего спонтанно возникшего плана, разумеется». Захлопнув дневник, предварительно сунув в него мою часть фото, я положил его за пазуху, и как попало запихав бесконечные книги в нишу, решительно направился к выходу из казармы. Глава 4. В дверях я столкнулся с уже знакомым поручиком. «Ты куда так рванул, Давыдов? То выгнать тебя из камеры не мог, то потом догнать. Ты что же это, личное оружие получить обратно никак не желаешь?» Я посмотрел на него и нерешительно пожал плечами. «Ну откуда я знаю, какое оружие мне положено? Мне оно никогда не нужно было. Я сам был своего рода оружием». Поручик вздохнул и протянул саблю в простых, но довольно функциональных ножнах. «Спасибо», совершенно искренне поблагодарил я его, в ответ услышав многозначительное хмыканье. «Я недолюбливаю оружие во всех его вариантах. Как-то так повелось, что добро всегда побеждает бомбами, шпагами и огнестрелом. Не то что зло, которое всегда использует для победы и голые руки, и клыки, ну или что под руку попадется. В общем, не суть, ко мне это не относится. Просто правило у меня такое, оружие использовать крайне редко, если только совсем прижмет. Так-то я на магию всегда напирал в большей степени, да и профессия у меня такая. Кулаками и пистолетами клиента на сделку не раскрутишь. Это же дело сугубо добровольное, и такие нюансы отслеживаются очень строго. Но и без оружия совсем никак, если щелчком пальцев я не смогу взорвать наглую черепушку взорвавшегося оппонента. Так что оружием я пользоваться умею, и на довольно приличном уровне, просто не люблю. Ладно уж, то, что не по форме обращаешься, так уж и быть, прощаю. Кстати, раз я тебя встретил, то держи, сам отдам, а то опять рванешь да забудешь. Он протянул мне тонюсенький желтый конверт, где было написано только мое имя. Даже скреплено ничем не было. Такое чувство, что в попыхах бумажку засунули в первый попавшийся конверт и заклеить забыли. А может, это было сделано намеренно. Теперь я никак не смог бы сказать, что не явился к месту практики, потому что мне сил не хватило сургучно печати сломать. Открывать и смотреть, что было внутри, я не стал. Потом посмотрю. Судя по разочарованному хмыканью поручика, он явно хотел увидеть мою реакцию на написанное. Покачав головой, поручик повернулся ко мне спиной и пошел вперед, не прекращая болтать. «Пошли вместе, я с Егорычем хоть поздороваюсь. Он же еще при отце твоем в денщиках ходил. Теперь вот у тебя, да, жизнь, она не стоит на месте». Меня так и подымало спросить, а что случилось с моим отцом, раз денщик достался мне по наследству, но я решил, что это будет реальный перебор, потому что уж такие вещи я должен, по идее, знать. До выхода, как оказалось, идти было совсем недалеко, я практически дошел до него, когда завернул в казарму. Холла как такового не было, поэтому-то я и не заподозрил, что дверь, похожая на все остальные, выходящая прямо в коридор, и является дверью центрального входа. Выглянув наружу, я увидел перед крыльцом большой плац. Собственно, поэтому и нет холла, нафига он нужен, если кадетов можно вон, на плацу построить. Видимо, обучение в военно-медицинской академии мало чем отличается от обычного военного училища. Только вместо зазубривания тактики и стратегии великих полководцев, тут изучают органы в банках, а орудиями пыток, которые я видел в самом начале, были наборы хирургических инструментов. Да, что-то я отвлекся. Неподалеку от входа стоял пыхтящий тарантас, а на водительском сиденье, напоминающем козлы, только без обязательных в этом случае лошадей, сидел уже пожилой мужчина в очках и увлеченно читал какую-то книжку, ничего не замечая вокруг. Егорыч, сколько лет, поручик легко, словно и не был старше меня лет на 40, соскочил с крыльца и подбежал к мужику, который оторвал взгляд от книги и расплылся в улыбке. Степан Ильич, с добрым утречком. О, а вот и Денис Викторович поехать домой изволили, заметил он меня, мнущегося на крыльце. Да уж, ваш Денис Викторович устроил нам всем кардебалет, хмыкнул поручик. А как там Виктор Николаевич поживает? Да не жалуется, Степан Ильич, все, благодаря молитвам вашим, не иначе, Егорыч снова улыбнулся. Книжки умные почитывает, меня, вон, пристрастил, и он показал поручику книгу, которую читал. Дюже интересно. Платон умные и правильные вещи говорил, между прочим, вот, например, женский пол – это другая часть нашего человеческого рода. Правда, ввиду своей слабости, он уродился более скрытным и лукавым. Да уж, не в бровь, а в глаз, вздохнул поручик. Я же в это время подошел поближе, едва не подавившись слюной, услышав, как денщик цитирует Платона. Да, весело у них тут, обхохотаться можно. Я бросил очередной взгляд на автомобиль и поморщился. Хоть эта вселенная прочно застряла в 19 веке, в культурной, социальной и общественной его части, но, напомнил я себе еще раз, технический прогресс здесь не стоял на месте. Передвигаться по миру вполне можно было на пароходах, паровозах и даже совершать перелеты на дирижаблях. Ну, и примитивные автомобили коптили воздух местных городов. И, несмотря на все эти достижения мага, технического прогресса, лошадей с каретами и кавалеристов, то бишь гусар, никто не отменял. И одно дело было быстренько сгонять на авто до магазина, и совсем другое – проехаться в открытой коляске, запряженной породистой парой лошадей, по парку во время, так называемой, прогулки, особенно когда мимо горцуют восседающие в седлах элегантные мужчины. А еще, все достижения научной мысли не отменили запрета на оружие, характерное для данной эпохи в других мирах. Но это оттого произошло, что однажды империи собрались и договорились о частичном разоружении, причем кардинально и бесповоротно, чтобы в итоге не уничтожить друг друга вместе со всем земным шаром. И договор этот неукоснительно соблюдается, что странно и непонятно, но вот так. Я сам, когда еще в канцелярии работал, проверял, тут все чисто, даже как-то обидно, честное слово. Пока старые знакомые разговаривали о прекрасном, я залез в машину. В принципе, достаточно удобно. Кожаный салон, места довольно много, даже ноги могу вытянуть. Пока был здесь на задании, даже не задавался вопросом, как она ездит. Судя по всему, тут присутствует магический артефакт, кроме классического двигателя внутреннего сгорания. Но вот что это за артефакт, я вот так на глазок определить не мог, хотя раньше. Так, хватит про раньше думать, надо думать о настоящем, а конкретно, о реализации моей идеи. Вот если сорвется, то можно и постинать где-нибудь в уголке своей комнаты. Скажу, что у меня меланхолия, это здесь модно, возвышенно скучать на публике. Этакое одиночество в толпе. Так что, глупости про то, что мужчины не плачут, не про эту эпоху. Тем временем Степан Ильич повернулся ко мне. Ну что же, не опозорь нашу Пироговскую академию, кадет Давыдов. Да в неприятности всякие не влипай и с местными сильно не ругайся. А то врачевать-то они не могут, нет у них постоянного врача, а как порчу, какую, навести, да такую, что маги высшего уровня снять ее не смогут, вот это запросто, хохотнул он и, пожав руку моему денщику, развернулся, направляясь в сторону входа в академию. Я вздохнул с облегчением, провожая его взглядом, потому что Егорыч в этот момент стронул с места колымагу. Егорыч, я тут на гауптвахте просидел херохаем, долго, давай сначала прокатимся за город, развеемся, до первого перекрестка доедем, я ноги разомну, а потом уши домой, матушку порадовать возвращением, окликнул я денщика, вспоминая, что мне нужно для реализации моего плана. Ну, отчего же не съездить, Денис Викторович, моторный камень полностью заряжен, да до заправки еще верст 500 можно спокойно рулить, отчего не съездить, поехали, машина свернула в какой-то боковой проулок, а я откинулся на спинку сиденья, скрестив пальцы за спиной, только бы получилось. Я смотрел в окно, в надежде понять, в каком городе нахожусь. Узнал сразу, как только по какому-то львиному мосту проехали. Столица, мать его, город Санкт-Петербург, глаза бы мои его не видели. Ну понятно, можно было догадаться, когда речь зашла об императоре и цесаревиче. Но мало ли, вдруг они в поездку по стране отправились, чтобы самим все посмотреть, да народу себя показать. Вообще, нужное дело, очень полезное, чтобы всякие самозванцы не всплывали откуда ни попадя. Ах, ты, сукин сын, смотри, куда бросаешься. Машина резко затормозила, и Егорыч погрозил кулаком какому-то придурку, бросившемуся на перерез нашей машине и едва не попавшему под колеса. Придурок ускакал очень резво, я же задумчиво посмотрел ему вслед. В последнее время довольно много таких развелось, которые сами на вилы бросаются, тем самым вгоняя в тоску адовых палачей. Ну, мазохисты, чего с них взять? Для них было бы пыткой в райских кущах загорать, да на запретный плод смотреть в надежде надкусить и вернуться в мой родной ад. Но это вообще не вариант, и никто ничего дельного предложить до сих пор так и не смог. Просто выделили для этих юродивых отдельный загон, где те сами развлекаются, да и махнули на них рукой, пока выход из ситуации не найдется. Это, конечно, все лирика, но как же мне хотелось бы тоже вернуться в родные, пропахшие серой, кровью и слезами края. И тут я обратил внимание на одну странность. Мимо меня проехал экипаж, потом еще один, потом пробежал мальчишка-разносчик газет. Зашибись через колено, вот она квинтэссенция технологического прогресса, уж лучше бы лошадь пригнали, быстрее бы управился, несмотря на то, что блуждал полдня. Откинувшись на сиденье, закрыл глаза и постарался выкинуть вообще все мысли из головы, которые лезли назойливыми мухами, мешая сосредоточиться. Когда же мне удалось добиться определенного настроя, машина еще больше замедлила ход, хотя, казалось бы, а куда больше-то, а далеко поедем, барин? Голос Егорыча вывел меня из полудремы, и я выглянул в окно в тот самый момент, когда мы проезжали совершенно безлюдный перекресток. Как мы так быстро сюда приехали, а, Егорыч? Я даже растерялся, глядя на пустую проселочную дорогу. Так ведь Академия военная аккурат неподалеку от южных ворот стоит. Ты что, запамятовал, барин? Не дождавшись от меня никого вразумительного ответа, Он принялся объяснять. Может быть, это было в порядке вещей, и кретинизм Давыдова был, возможно, не только географическим, я же не знаю нюансов. Вот я через них на проселок и выехал. Дорога-то эта аккурат к поместьям расползается, у кого они здесь, возле столицы разбросаны. Он надавил на тормоз и принялся показывать рукой. Справа, лесная нимфа князей Долгоруких стоит, по эту сторону дороги их угодья, а влево дорога как раз к князьям Мышкиным уходит, в их Камелот. Очень уж старый князь был до старых аглицких сказок охоч. Даже лакеев своих рыцарями круглого стола обозвал и плащи на них вместо доброго сюртука нацепил, да белые тряпки с намалеванными красными крестами на пузе. Веселый князь был, с огоньком, только вот да баб охоч и шибко. Так, стоп, да каких таких баб он охоч был, ежели дворянам запрещено с теми, кто ниже их по социальной лестнице шуры-муры разводить. Что-то ты неправильно мне рассказываешь, Егорыч, я недоверчиво смотрел на денщика. Все я правильно рассказываю, барин. Он, похоже, даже обиделся от моих слов. Не к дворянкам и правда нельзя, за этим надзор блюдет сильно, а вот с теми, кто твоего круга вполне. К девкам нецелованным он, конечно же, не лез, но вот с дамами постарше. Уха, как любил посекретничать в укромных уголках. Вот в одном таком уголке его князь Гнедов и застукал с супружницей своей. Ну а там... как положено, дуэли все, Камелот пал, а рыцари все разбежались. Постой, а не та ли это княгиня Гнедова, чьего варана я того деревом? Та, Елизавета Ивановна, красивая баба, только вот, поговаривают, напередок слаба шибко. Егорыч, как так можно про княгиню? Оборвал я его, впитывая такие пикантные подробности, как губка. Вот это я понимаю, вот с этим можно и поработать. Это я даже и без своих способностей умею и практикую, главное, научиться сматываться вовремя, потому что по щелчку пальцев сейчас никак не получится. Хотя надо подробнее эти векторы и приложения силы просмотреть, может и найду чего отдельное для себя любимого, так что, если ничего не получится с возвращением обратно, можно и здесь рабочий плацдарм настроить. И правда, что-то разболтался я совсем старый пень, так что, дальше едем, или домой уже повернем. «Черт с тобой, поворачивай», я махнул рукой, и машина, мягко развернувшись, потряслась назад. Как только мы проехали поворот, я крикнул: «Стой, чего-то случилось, барин?» Егорыч тут же остановился и повернулся ко мне, да живот что-то прихватило, и я положил руку на живот, который в этот момент, как по заказу, разразился сочными руладами. «Как жрать-то охота, так не надо о грустном, я сейчас до леска вот того сбегаю, а ты здесь подожди, или же поезжай потихоньку, я догоню, заодно разомнусь». «Ладно, барин, беги, живот оно такое дело, да, как прихватит, так только держись», проговорил он и медленно тронулся с места. «Ну так оно и лучше будет, мне лишние свидетели не слишком нужны». Глава 5. Я выскочил из машины и побежал к стоящему неподалеку леску. Было бы странно, если бы рванул прямиком на место, под изумленным взглядом денщика. «Ну не прямо же на дороге, я собираюсь от рези в животе избавляться, правда ведь?» Вот и пришлось сделать небольшой круг для успокоения нервов как моих, так и Егорыча. Как только меня скрыли от глаз Егорыча деревья, я снова выскочил на дорогу и поспешил к перекрестку, надеясь, что там все еще никого нет. Мои надежды оправдались. То ли долгорукие со своими лесными нимфами сидели дома безвылазно, то ли Камелот действительно пришел в упадок, но ведущие к поместьям дороги кое-где уже начали травой зарастать. Выскочив в центр перекрестка, я еще раз тщательно огляделся по сторонам и, взяв в руки подобранную в лесу ветку, начал корябать землю, выводя ненавистные мне знаки и линии.